этим он озабочен. Он озабочен своей судьбой. Почувствовал поворот в своей судьбе. Так хорошо шел, так стремительно поднимался, и вдруг стоп. Перемещение на Кузбасс — это в порядке вещей. Но без объяснения причин с персональным делом Сталин не пожелал с ним разговаривать. Окончательного краха Рязанов еще не предчувствует, но возник страх, и страх этот оправдан. На Орджоникидзе Сталин не будет искать Николаева, как на Кирова, или сомнительных врачей, как на Куйбышева. Он будет истреблять тех, кем Серго больше всего гордится. Хозяйственные кадры, которые Серго сам нашел, выдвинул, воспитал, эти кадры Сталин будет уничтожать как врагов, как вредителей, и заставит Серго или принять участие в их избиении, или разделить с ними ответственность за вредительство. Конечно, авторитет Орджоникидзе велик, но разве меньше был авторитет Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского? И дело Рязанова, наверное, одно из звеньев этого плана. Сталин начинает обдумывать свои планы задолго, и ходы начинает делать тоже задолго. Рязанов, видимо, для Сталина хороший ход. Верит в него как в Бога и сломается мгновенно. И потому никакими своими мыслями, никакими своими сведениями Будягин с Рязановым делиться не стал, только спросил: «Ну и что ты хочешь от меня?» Рязанов пожал плечами. «Мой разговор с Григорием Константиновичем ничего не дал. Я, правда, сказал ему, меня вызывали на бюро обкома, завели персональное дело, а он смеется. Видишь, во что оборачивается внеплановое строительство? Он и тогда у Сталина не поддержал меня. Я прошу вас, Иван Григорьевич, выяснить и сказать мне, в чем истинная причина моего перевода, в чем истинная причина того, что на меня завели персональное дело». «Хорошо», — сказал Будягин. «Я попытаюсь поговорить с Григорием Константиновичем». Он встал. Рязанов тоже поднялся. «Я не уверен, что он мне скажет больше, чем тебе, но если представится возможность, поговорю», — добавил Иван Григорьевич. Потом, подумав, спросил: «Как твой племянник?» Марк Александрович вздохнул. «В ссылке». «Где?» «В Сибири». «Сибирь большая. На Ангаре где-то». «На Ангаре где-то», — повторил Иван Григорьевич, не то задумчиво, не то насмешливо. «Ладно, если что узнаю, сообщу. Если не узнаю, не обессудь». «Хорошо, спасибо, Иван Григорьевич». Он попрощался с Иваном Григорьевичем, попрощался с Ашхен Степановной, ушел. Вика сказала Варе не всю правду. Архитектор действительно много работал. Она действительно мало его видела. Но она примирилась бы с этим. Когда муж весь день занят, а ты весь день свободна, то жизнь-праздник можно устроить и без него. Но для такой жизни нужны деньги, большие деньги. А архитектор половину зарплаты отдает своей бывшей жене, ее детям, достаточно, между прочим, взрослым, чтобы самим зарабатывать на жизнь. А с ней, с Викой, завел глупейший разговор о том, что ей следует чем-нибудь заняться. Может быть, пойти на службу или пойти учиться, видите ли, еще не поздно. Этого не хватало. Ведь у нее есть официальное положение. Жена, по их официальному хамскому статуту, она домашняя хозяйка и имеет право не работать. Просто он не жалеет, не бережет ее. Все его интересы в работе и в бывшей семье. Он не только дает им деньги, он не прервал с ними отношений, навещает жену и детей, ходит на их семейные праздники, даже Новый год умудрился встретить и с Викой до 12, и с ними. После 12 поеду навещу детей, я им обещал. Там, видите ли, семья, а здесь что? Даже вещей своих не перевез. Явился с чемоданчиком, а в чемоданчике пара рубашек, пара кальсон и подтяжки. Вот тебе и гений. Он не только не поделил с женой совместно нажитое имущество, а и все оставил. и библиотеку оставил».